Мне нужна способность, которая даст мне возможность привязывать к себе людей, что-то вроде фантазийной клятвы верности на крови. Так удастся снизить риски предательства или провала из-за чьего-то слабого духа. И еще одна, с помощью которой смогу наделять соратников определенными талантами без риска отказа или с минимальной вероятностью, что жетон со способностью окажется испорчен, пришла в голову мысль. И следом еще одна, или найти слабый род, но, если так можно сказать, честный и благородный, который примет меня и с моими способностями быстро увеличит свои силы. Как там в книгах дома писали, ХМ семья без наследника, которым внезапно становится главный герой, или с единственной дочкой, на которой женится ГГ. Эх, жаль, что вокруг меня не книга и тем более не та, чей сюжет я знаю от и до. Кстати, насчет способности по наделению спецталантами других людей, готов зуб отдать, что такая вещь просто обязана быть, просто нужно ее найти. Помнится, Лага вскользь упомянул возможность увеличить шансы на благополучное изучение таланта с жетона при помощи эликсиров с амброй. То есть в самом крайнем случае я могу стать алхимиком или найти рецепт амулета способности для подобной операции. Похожие и другие не менее важные мысли одолевали меня всю дорогу, пока мы не встали на ночлег. Так как своего спального мешка или войлочного коврика у меня не было, то пришлось спать на ворохе травы и веток, накрывшись плащом. После подъема пробежался по каравану в поисках этих полезных вещей. Когда набирал продуктов, то упустил этот момент. К счастью, никаких трудностей кроме финансовых на моем пути не появилось. Спальный мешок удалось найти очень хороший, стеганный в два слоя, хоть и очень тяжелый из-за толстого слоя шерсти. Впрочем, мне его не на своем горбу таскать, а в инвентаре. К нему приобрел еще выделанную тонкую кожаную накидку, которую можно превратить в палатку по-лежачему. Такой вот аналог советской плащ-палатки, только без вырезов для руки. На следующий день я опять только и делал, что думал, думал и думал. Строил планы на свое будущее с учетом того, по какому варианту оно пойдет. Даже набросал начерно несколько вариантов устава для будущего рода, а в дальнейшем и клана. А еще прогнал в голове несколько вариантов бесед с будущими сюзеренами, которые примут меня в клан. От мыслей оторвал резкий маневр фургона, совпавший с громким треском и хрустом, похожий на тот, с каким лопается скорлупа грецкого ореха, попавшего между дверью и косяком. Через секунду фургон накренился на левую сторону, а потом медленно повалился на бок. Весь груз рассыпался, чуть не переломав нам кости. А нет, ничуть, отметил я мысленно вывернутую ногу одного из троицы выпивох. Сегодня они тоже были навеселе, начав борьбу с зеленым змеем уже через час после отправления каравана. Мужчина сам-то не сразу заметил травму. В попытке встать на ноги, он наступил на травмированную конечность, отчего та согнулась больше. «А-а!» – заорал он, когда до пьяного мозга добралась боль. Она отключила последний разум в его голове. Мужчина замахал руками, будто пытался бить невидимку, которая, по его мнению, сейчас грызла его ногу. Несколько небольших ящиков и узлов он бросил в нас. Собутыльники и один из торговцев принялись материть его и угрожать оторвать голову. Неразбериха царила пару минут, пока вдруг бывшая крыша, сейчас ставшая боковой стеной, не лопнула от мощнейшего удара снаружи. В прорехе появилась огромная морда, которой позавидовал бы и бегемот. Только в отличие от земного морского коня у этого хищника имелся явный переизбыток зубов. Не обращая внимания на острые края досок в проломе, зверь полез в фургон. Через пару мгновений он ухватил за плечо одного из выпивох, на которого напал ступор от всего происходящего. Я успел создать одну кровавую пулю и послать ее в шею хищнику, но та оставила едва заметную ссадину, и только. Хищник, кажется, больше внимания обратил на размочаленные края досок, царапающие его морду. Резкий рывок, и только ноги человека промелькнули в дыре в стене фургона. Одна из них зацепилась за гвоздь, вылезший из развороченного потолка. Вот только зверя это ни на миг не задержало. Гвоздь просто распорол штанину вместе с плотью и сорвал сапог. Окровавленная обувь так и осталась болтаться на железяке, напоминая о только что случившейся трагедии. Все выжившие в фургоне замерли и притихли, как мыши под веником, в том числе и поломанный. Только с улицы доносился непонятный звук, будто там то поднимали, то роняли ящик или нечто похожее. Так прошло несколько минут. Первым выбраться наружу решил я. «Стой, да стой ты, вдруг эта гадина еще там сидит. Привлечешь ее внимание к нам», – прошептал собутыльник выпивохи со сломанной ногой. Их третий товарищ оказался тем, кто попался зверю. Я отвечать не стал. Зачем? Только зря время терять на объяснение. На улице все было хорошо и одновременно плохо. Зверь пропал. Только капли крови на дороге показали направление, куда он ушел. Странный шум шел от одного из аитов. Он неподвижно лежал на боку и дергал нижней лапой, лупя ей по спине второй ездовой скотинки. А та была мертвее мертвого, лишившись головы. Последняя валялась рядом, выглядя как котлета, которую слегка пожевали, а потом выплюнули. У первого явно была агония. У него рядом с лопаткой зияла огромная дыра, и были содраны с мясом бронированные пластины почти на всем боку. Но чем-то мясо скотины зверю не понравилось, и он решил попробовать человечины. Меня аж передернуло от этого зрелища и тяжелого запаха внутренности и крови. Клетка с возницами была разорвана в клочья. Внутри лежало месиво, в котором человека было невозможно опознать. Одежда, обувь, плоть и кровь были перемешаны в единый страшный ком. При все при этом, это хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что кроме нашего раскуроченного фургона на грунтовке больше не было ни одной повозки. Вроде бы и нападение заняло меньше 5 минут, а на дороге до ближайшего поворота в 200 метрах уже не видно ни единого фургона из каравана. «Здесь никого нет, выходите!» — крикнул я. «Только живее, нам нужно догонять караван». «Да только куда там?» Я чуть не махнул рукой и не решил в одиночку догонять караван. Но человеческое во мне победило эгоизм. А потом уже и смысла не стало. Все равно ведь не догоню. Караван сейчас несется с максимальной скоростью, которую могут развить иты. За 5 минут они отмахали 4 километра, если верить словам моих товарищей по несчастью. Избавит прыть не ранее, чем через 30 минут. После нападения чудовища нас осталось 4. Одного из выпивох утащил хищник, а второй купец или компаньон купца умер по-глупому. При падении фургона ему в висок прилетел окованный металлом уголок сундука и проломил кость как яичную скорлупу. Смерть реально глупая в мире, где даже удар ножом в сердце не всегда приводит к гибели, и после него раненый может полностью восстановиться через несколько дней. Видать, погибший вкладывался не в те таланты, которые требуются для выживания в местной среде. И зачем тогда вообще в пояс поперся, да еще стал кататься с караванами? Подумал я про него. На этом глупости не закончились. Купец отказался покидать разрушенный фургон, вернее, свой груз. «Это все, что у меня есть». Затрясся как припадочный он, когда я сказал, что нужно уходить как можно скорее с дороги, где все пропитано свежей кровью и смертью, и догонять караван. Без товара проще самому себе глотку перерезать. Нет, я буду сидеть здесь и ждать, когда кто-то еще здесь проедет. Да когда тут кто-то будет, ответил ему сломавший себе ногу. Сегодня точно не дождешься. Завтра тоже может никого не быть. Послезавтра, если только кто-то из лесорубов проскочит, и то неизвестно будет ли, я не брошу товар. Да и катись ты с ним. Давайте уходить отсюда. Он поочередно посмотрел на меня и своего собутыльника. Влард, парень, не слушайте этого калеку. Ну, куда вы с ним пойдете? Оставайтесь здесь, я вам заплачу по 300 марок, торопливо сказал купец. Ты по 1000 взял с каждого, чтобы запустить в свой фургон. Катись-ка ты, знаешь куда, со своими 300. Полторы каждому, кроме тебя. Тихо, в кустах кто-то есть, прикрикнул я на него. Все это время я смотрел по сторонам. Аурное зрение при ярком солнечном свете не работало, но и без него я сумел рассмотреть несколько пестрых шкур, принадлежащих в меру крупным, примерно как лисы, зверям. Зашли они с противоположной стороны дороги относительно того, куда ушел зверь с добычей. Лица у попутчиков побледнели. Дыру можно заколотить и спрятаться внутри, а в лесу вас мигом разорвут. Тихо, почти шепотом сказал купец. Тот, кто сделал дыру, вечером вернется за добавкой. Как ты от него хочешь закрыться? Прошипел ему раненый. А как ты куда-то пойдешь? Хочешь, чтобы они тебя тащили? С каким-то, что ли, злорадством сказал ему торгаш. А они захотят с тобой возиться, а, парень, ты хочешь рискнуть, а ты? Он поочередно посмотрел на меня и выпивоху. Да мы спрямим до лесорубов. Тут недалеко. До вечера даже хромая можно дойти до них. И шансов больше выжить, чем здесь. Я также считаю. Встал я на сторону раненого. Даже по ту сторону гор хищники и падальщики торопятся поскорее оказаться на месте чьей-то охоты, чтобы поживиться требухой, шкурой или выклевать содержимое костей. А здесь такие твари на их роли обретаются, что грозовой барс покажется домашним котиком. На кровь обязательно придут хищники. Вон уже пришли. Да их запах того монстра отпугнет, привел слабый аргумент торговец. Вон тех не отпугнул же. Он со злостью, нет, ненавистью посмотрел на меня и сказал, как выплюнул. Да иди, беги, чтоб твои кости падальщики глодали. Они в лесу только этого и ждут. Внезапно второй пьянчушка вмешался в наш разговор. За 4000 останусь и помогу заколотить дыру. Только марки вперед. По лицу купца проскочила недовольная гримаса. Но оставаться одному ему хотелось меньше, чем сохранить в целостности содержимое кошелька. Годится. А ты не передумал? Он посмотрел на меня. Вероятно, на фоне выпивох я выгляжу куда надежнее. Или у купца есть интуиция в качестве таланта, либо нечто похожее. Он ему подсказывал, что один я стою больше, чем он с выжившими забулдыгами вместе взятые. И в чем-то он прав. Парень, оставайся. Переждем ночь, и все. Нет, я отрицательно мотнул головой. В лесу риска меньше, чем здесь. Даже с ним, я кивнул на раненого. Тогда проваливайте. Хорошо, только сначала верни половину суммы, которую ты взял с нас за проезд. Чего? Искренне удивился торгаш. Половину суммы, которую ты взял с меня за проезд. Сейчас, я пристально посмотрел ему в глаза. Или я спалю твой фургон. Купец увидел в моем взгляде, что я не шучу. Но жадность все же возобладала над осторожностью. Мне пришлось активировать кровавый серп. Только после того, как боевой талант выбил кучу щепок из стенки фургона, торгаш дрогнул. Подавись, он бросил горсть марок на дорогу. Эти ты себе оставь, а мне подай так же, как я тебе вручил. Честно признаюсь, но я ощутил некоторое удовольствие от процесса давления над купцом. Может, все дело в том, что в последнее время слишком часто надо мной глумились и унижали. Вот я подсознательно и захотел сатисфакции. Хорошо, чтобы так и было. Куда неприятнее, окажись, что я превращаюсь в сволочь под давлением мира, ставшего мне новым домом. Стоит добавить, что марки я потребовал с торгаша из желания досадить ему за все его оскорбления. Для подобных ему потеря денег куда обиднее и страшнее, чем угрозы с трехэтажным матом. Глава 27. Получив свои деньги, я занялся раненым. Под его крики и вой кое-как вправил кость на место и привязал несколько дощечек к ноге, соорудив из них импровизированную шину. Потом срубил палку с рогулиной, которая станет ему костылем. «Знаешь, куда идти?» — поинтересовался я у него. «Да, через пару часов будет ручей, потом по нему все время вверх по течению. Тогда пошли. И вот что, Нил, я Нил, я Иван. Вот что, Нил, я тебе скажу, терпи, как бы больно ни было, терпи и шагай изо всех сил. Я не буду с тобой нянчиться, как с ребенком. Я буду идти изо всех сил», повторив мои слова, ответил он. На секунду в его глазах мелькнуло что-то похожее на сомнение и сожаление в правильности своего решения уходить с места нападения. Но потом он посмотрел на раскуроченный фургон, на разорванные туши эитов. «Я буду идти». Уходя с дороги в лес, я выстрелил серпом по одному из пестрых падальщиков, которых собралось среди невысоких кустов на обочине уже больше десятка. Боевой навык буквально пополам перерубил некрупную тушку животного. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви стайному варху. Вы получаете один великую марку общего развития, один большую марку общего развития, 6 малых марок общего развития, 15 крошечных марок общего развития, один большую марку усиления навыка быстрый бег, один большую марку усиления навыка чрезвычайно чуткое обоняние, один большую марку усиления навыка тихий шаг, один жетон с навыком быстрый бег, один жетон с навыком чрезвычайно чуткое обоняние, один жетон с навыком тихий шаг. Прочие при виде смерти одного из стаи мгновенно порскнули в разные стороны, прячась среди растительности. Нил не подвел и не обманул. Шел на одной ноге и с помощью палки по лесу достаточно быстро, не давая повода к раздражению. Через четверть часа я сделал остановку, но не для отдыха, а ради легкой модернизации костыля спутнику. Узкий опорный конец палки иногда уходил слишком глубоко в рыхлую лесную почву. Чтобы этого больше не происходило, я вырезал там паз. Еще один на коротком, длиной в палец обрезки толстой ветки и скрутил их вместе Т-образно. С такой доработкой костыль стал значительно удобнее. «У тебя какое-то оружие есть?» — поинтересовался я у спутника во время вынужденного привала. «Проща и 2 метательных топорика. Пуль для прощи много, 30. Хорошо ей владеешь», — тот помялся, но все-таки признался. 18-я ступень. Понятно. Ну, лучше, чем совсем ничего». Пару раз у меня возникала мысль на время передать Нилу амулет со слиянием, но узнав, что никаких маскировочных навыков у него нет, решил, что особого смысла в таком поступке нет. От слабых врагов мы отобьемся и так, а сильного вряд ли обманет амулет с имеющимся значением. Мало того, отдав другому волшебную вещь, я ослаблю себя. С активированными скрывающими талантами, да плюс с амулетом я смогу, должен, по крайней мере, спрятаться от чуйки сильного монстра. А вот только с навыками, кто его знает, шансы серьезно падают. Поэтому пусть лучше спасется один из нас, чем оба погибнут. Я и так сделал все, что в моих силах ради жизни Нила. Пока шли, я узнал немного о своем спутнике. Нил оказался подсобным работником, наемным батраком. Имел таланты для двух профессий. Кожевенное производство и столярное. Из боевых у него была только проща и метание топориков. По крайней мере, он так мне сказал. Происхождение – крестьянское. Это наложило печать на поведение. Наконец, добрались до ручья, который станет для нас нитью Ариадны и приведет к поселку лесорубов. Он оказался крупным, практически речкой. В ширину около 2 и глубиной до 1,5 метра. Рыбы в нем водилось очень много. В первое время пути вдоль него я дергался от частных плесков. Потом привык. Будь я один, то устроил бы рыбалку на свой страх и риск. Благо, что снасть прикупил у караванщиков с прочими вещами для путешественника. Но с Нилом не стал тратить время на это занятие. К тому же был уверен, что мужик примется конючить и сыпать рассказами о том, сколько тут опасностей. Птиц и мелких зверьков размером от мыши до белки на нашем пути встречалось очень много. Охотиться не хочу. Но опять же компания Нила не давала этим заниматься. Даже на ходу. Во-первых, шум. Во-вторых, кровь убитых могла привлечь кого-то очень опасного. На земле шакалы могут учуять свежую кровь за несколько километров. Уверен, что здесь обитают существа с еще более тонким обонянием. Дважды нам встретились места, где ручей разливался на многие метры и сильно мелел. Глубина там была по колено. В этих местах дно представляло из себя смесь песка, гальки и мелких камней. Увидев в первый раз такое место, я загорелся желанием поискать минералы для амулетов. Удачно совпало, что мы шли уже несколько часов, и требовалась передышка. Так ты рудокоп, Иван, да, и охотник, а, не отвлекай, лучше смотри по сторонам. На поиск знакомых камешков я выделил ровно час. С того раза, когда впервые познакомился с данным минералом, мой талант, хех, золотоискателя слегка повысился. А знал бы, что случится такая оказия, то увеличил бы до предельной отметки. Увы, но на первом каменном розливе я не нашел ничего, кроме микроскопических следов золота. Его я даже не стал пробовать мыть, зряшная потеря времени. А вот на втором похожем месте мне улыбнулась удача. Уже через 5 минут я увидел блеск находки, попавший под сканирование навыком. Еще через 10 засверкал второй сетцит. Первый был размером с фалангу большого пальца, второй на треть меньше. Но оба годились для волшебных поделок. «Нашел!» — крикнул мне с берега Нил. «Вот же дебил!» — вздохнул я и показал попутчику сначала кулак, а потом прижал палец к губам. «Нашел!» — повторил он, когда я выбрался из воды и дошел до него. «Нет, тут нужно больше времени, а его у нас нет. Так, ладно, еще немного посидим и в путь. Очень хотелось сделать из найденных камней амулет с регенерацией, но марок у меня было с Гулькин нос, хватит на 3 ступени». А это смех один. Ногу Нилу он будет лечить несколько дней, а мне нужно, чтобы за 2 часа что-то совсем раздулось. И так уже не наступаю, а скоро шевелить даже не смогу, пожаловался попутчик. Узлы бы ослабить, а, давай ослабим. Травмированная конечность у кожемяки увеличилась как бы не вдвое. Веревки, которыми стягивал шины из палок, глубоко вошли в тело. «Слушай, у тебя вообще нет ни одного лечебного таланта, не ложатся», — вздохнул он. «Это у благородных с этим делом все хорошо, а у тебя есть, а сам как думаешь, если я охотник, не всегда, знаешь ли, можно чисто добычу взять, иногда и своя шкура страдает», — сказал я ему, по сути, не сообщив ничего о себе. Ногу ему пришлось заново перевязывать. «Я далеко не доктор, но вроде бы справился, хотя на будущее сделал себе зарубку в памяти», чтобы найти жетон с навыком лечения. Да и вообще, нужно было не пускать слюни на супер-пупер таланты в магазинах Бервы и терять время на накопление марок для них, а брать простые и полезные. Скорость, например, реакцию, координацию, точность и так далее. Уж все лучше было бы, чем драконья двужильность и 9 жизней Барса за 500 000 марок. Сейчас мне кажется, что я подсознательно, считая себя особенным, хотел брать тоже только особенные навыки, посчитав, что у меня есть время отдохнуть и повыковыривать изюм из булки, так сказать. Может быть, и правильно, что произошла эта ситуация с фиштелями. Она как ледяной душ для размякшего тыла после теплой баньки. До вечера, по крайней мере, раннего, мы не успели дойти до поселка лесорубов, как обещал Нил. Лишь когда солнце полностью зашло за горизонт, и в лесу воцарилась глубокая тьма, впереди я рассмотрел высокие стены частокола с башенками и навесом над настилом для движения часовых, и ни единого огонька. Да тут всегда так. У всех лесорубов есть ночное зрение, а у кого-то и чувство жизни или разума. Поэтому им свет не нужен, чтобы увидеть врагов. Он будет только привлекать ненужное внимание твари, просветил меня Нил, когда я решил узнать, почему в поселке так темно. Ясно. Ловушки тут есть, а как же? Даже слегка удивился спутник. Без них ни одно поселение у нас не строится. Даже нанимают мастеров для этих дел. Тех, у кого самая высокая ступень навыка по установке ловушек. Хм, интересно. А вот и еще один способ заработка вдобавок к амулетам, промелькнула в голове мысль. Ладно, веди, если дорогу знаешь. Вот по дороге и нужно идти. Там серьезных ловушек нет. Накатанную грунтовую дорогу перекрывали несколько рогаток из острых кольев и сетью с крупными ячейками. На обочине в траве стояли плохо замаскированные капканы и петли. Стой! Нил вдруг резко остановился и довольно громко выкрикнул. Что такое? Я поднял вверх левую руку и сосредоточился на кровавом серпе, готовясь его выпустить в невидимого врага. Смотри вот туда. Там моровой флаг висит. Мужчина указал на трехметровый шест, воткнутый в мягкую почву с края дороги. На нем сверху была пристроена горизонтальная перекладина, а на той болтался большой квадратный кусок желтой ткани. Цвет ее был настолько ярким и так сильно бросался в глаза, что в моем мире его назвали бы кислотным. Проклятие, да как так-то, ну, вот почему мне не везет все время. Зачем я вообще из Бервы решил уехать? Там все умерли? Спросил я, прерывая его стоны и не желая слушать, как здоровенный мужик сопли на кулак мотает. Не все, но многие, а прочие больные. В этот момент нас прервали криком с башенки над воротами. «Эй, кто там шляется? Отзовись или буду стрелять». «Не нужно, мы не враги», — мгновенно отозвался Нил. «Шли к вам от караванной дороги из Бервы, но тут у вас моровой флаг висит». Секунд 10 стояла тишина, потом последовал ответ. «Да, в поселке болезнь. Вчера на закате все началось. Среди вас лекарей болезни нет? Да мы сами за помощью пришли», — ответил ему Нил. «А вы зачем?» «Ранен я, ногу сильно поломал, когда на нас напала какая-то огромная тварюга. Итов погрызла, товарища утащила. Сами чудом выжили. Вот решили до вас дойти, пока светло было». «Понятно», — в голосе невидимки проскочили расстроенные нотки. «Сами понимаете, что у нас вы помощи не найдете, скорее сами заразитесь. А мор — это мор, с ним не всякий целитель справится. Наш не смог, сейчас валяется в горячке чуть живой. Мы, конечно, отправили в город посланцев за помощью, но они вернутся в самом лучшем случае через сутки, а за это время куча народу умрет. Что будем делать, Иван?» Голосом полным тоски и отчаяния спросил у меня Нил, а я не знал, что ответить. Если сказать правду, что он мне уже надоел и будет проще одному, самому противно. Что-то придумывать и успокаивать, какой смысл? Пока я приводил в порядок мысли и искал что-то нейтральное для ответа спутнику, нас вновь окликнули со стороны частокола. «Эй, а вы хорошие лесовики, пройти по лесу тихо и провести пару человек мимо зверей сможете? А зачем?» Невидимый собеседник ответил вновь после паузы. «Есть место, где можно получить помощь в несколько раз быстрее, чем из города, но нужно поторопиться, и дорога опасная. Как раз и вам поможем». Нил посмотрел на меня, я отрицательно мотнул головой. 10 000 марок за услуги охранника и проводника, и 2 жетона с хорошими талантами, которые можно будет продать в любом городе за отличную цену. Минимум 5 000 за них дадут. Так как, упоминание жетонов заставило меня заколебаться. Почему сами не хотите идти? Я впервые подал голос за время беседы с обитателем поселка. Все хорошие лесовики первыми свалились от мора, другие отправились в Бервы за лекарством. Остались просто работники. Они у нас белым-то днем далеко от поселка не выходят. Чего уж тут говорить про ночь. 5 жетонов и их я выберу сам. И 15 000 марок, поставил я условие. 5 000 в качестве аванса с одним жетоном. Нил после моих слов посмотрел на меня с восхищением. А вот невидимый собеседник совсем не оценил мой вариант совместного сотрудничества. Сдурел. Это мои условия. Или соглашаетесь, или нет. 10 минут спустя лесоруб сдался. А еще через четверть часа к нам подошли трое. Среди них одна оказалась женщиной. Все были одеты по походному, а от их одежды слабо пахло смесью дегтя и чем-то цветочным, похожим на аромат черемухи. Полагаю, это сделано было для маскировки собственного запаха. Нил при их появлении отошел в сторону на добрый десяток метров. При этом чуть не попал в один из настороженных капканов на обочине. Наверное, испугался заразиться. По правде говоря, я сам боялся того же. Поэтому старался держать дистанцию в пару метров и надеялся, что мои таланты уберегут от неведомой смертельной болезни, которая свалила с ног весь поселок и грозится превратить его в погост в ближайшие дни. «Нам нужно точно на север», — сообщил один из мужиков, — «идти 15 километров. «И что там? Это не твое дело», — грубо ответил второй. «Хорошо, где мой аванс?» Женщина протянула мне крошечный мешочек. К счастью, лесорубы сообразили, что не след выделываться и лучше расплатиться крупными кристалликами, большими и великими марками. Их пересчет занял совсем немного времени. А вот с жетоном было не все так просто. «Вкусная готовка пищи? Вы издеваетесь? А ты хотел золотую кровь найти в лагере лесорубов?» — ответил мне один из мужиков. «Не хотел, но это мне точно не нужно. Или меняйте, или платите мне еще 2500 марок как компенсацию за жетон, потому как эта ерунда не стоит больше 500. «Что ты хочешь?» — вмешалась в беседу женщина. «Примерно скажи, для развития тела, защиты, выносливости, что-то полезное для ходовой профессии. Можно самое простое. У меня есть те, кто их купит дороже, чем городские торгаши». Приходилось слегка изворачиваться, чтобы не давать ненужных поводов для подозрения. Ведь опытный охотник-лесовик должен с юношества владеть самыми распространенными усиливающими талантами, теми, которые я только что попросил. А вот слова, что перепродам жетоны кому-то другому, тем же подросткам из богатых крестьянских семей, вполне укладываются в картину. Тянуть они не стали. Видать, в самом деле каждая минута была на счету. Один из мужчин вновь отправился в поселок и быстро вернулся назад с горсточкой кристаллов жетонов. Защита древесины, восстановление изделия из древесины, изменяемый орлиный взгляд, чувство металла, нагрев металла, ковка металла, бычья мощь, рассекающий удар топором. Половину этих способностей я взял бы без вопросов, но сейчас мог выбрать только один жетон. Его, я указал на кристалл с талантом орлиного зрения. После того, как подержал его в руках, узнал, что получу возможность зуммировать взгляд, смотреть на мир обычно, как сейчас, и увеличивать приближение в разы. Мне показалось, что это полезнее, чем стать физически еще сильнее или одним ударом топора сносить взрослое дерево. «Хорошо», — женщина собрала все прочие жетоны и убрала к себе в инвентарь. «Тогда в путь». Глава 28. Огромный медведь терпеливо ждал в засаде, пока трое людей подойдет поближе. Вот он чуть-чуть шевельнулся, приподнял морду, а в следующую секунду ему в шею влетел кровавый серп. Увы, но прикончить хищника одним ударом у меня не вышло. Боевая способность хоть и разрубила шкуру и мясо практически до позвонков, но не убила зверя. Тот вскочил на лапы, попытался зареветь, чтобы напугать врага. Но вместо рева из пасти вылетел громкий булькающий хрип с потоком густой крови, в ночи кажущийся чернилами. Троица лесорубов только сейчас заметила медведя. Они бросились к ближайшему толстому дереву и прижались к нему спинами, выставив оружие. У одного из мужчин был тяжелый арбалет, которым он немедленно воспользовался. Щелк, мазила косорукий, мысленно одарил я эпитетом стрелка, и затем крикнул: «Не стрелять, следите по сторонам, с этим я сам справлюсь». Вторым и третьим серпом я подрубил медведю передние лапы. После этого очень быстро добил его. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви палевому медведю. Вы получаете 5 великих марок общего развития, 7 больших марок общего развития, 26 малых марок общего развития, 75 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка быстрый бег, 1 большую марку усиления навыка защитный слой бурого жира, 1 большую марку усиления навыка тихий шаг, 1 большую марку усиления навыка запугивающий рев, 1 жетон с навыком быстрый бег, 1 жетон с навыком защитный слой бурого жира, 1 жетон с навыком тихий шаг, 1 жетон с навыком запугивающий рев». Судя по полученным маркам, медведь оказался скорее медвежонком, чем взрослым матерым зверем. Я с падальщика на дороге возле сломанного фургона получил всего лишь в 5 раз меньше. Стоит сказать, что за 2,5 часа пути по ночному лесу это уже 2-я стычка с местными обитателями. Первая была с волками 1,5 часа назад. Твари сели нам на хвост и решили загнать в удобное для их охоты место. Или пригнать к логову, чтобы не таскать издалека мясо волчатам. Их планы нарушил я. Активировав маскировочные навыки с тихим шагом, я отстал от своей группы, дождался первых волков и первым же ударом кровавого серпа прикончил их вожака, а затем тяжело ранил кровавыми пулями еще 2 лесных санитаров. Этих потерь волкам хватило, чтобы понять, что добыча им попалась слишком кусачая. Медведя также удалось обнаружить благодаря навыкам, с помощью которых делал амулеты в городе для охотников. Он устроил засаду на нашем пути. Как и с волками, я спрятался под маскировочные навыки, подкрался к нему и, улучив удобный момент, сначала нанес тяжелое ранение, а потом добил. «Быстро, быстро», — поторопил я спутников, подойдя к ним. «Уходим, пока на запах крови кто-то не пришел». «А это кто был?» «Медведь», — не удержался от вопроса один из мужчин. «Да, палевый. Только, кажется, молодой, еще. Ух, ты, да у него шкура стоит кучу марок», — произнес он. «Ты ее сильно побил, Жак, какого демона? Ты обрался свежевать добычу, сейчас?» Прошипела на него женщина. «Просто спросил, ничего я не буду сейчас делать. На, если верить словам лесорубов, 15 километров у нас ушло примерно 4,5 часа. Они привели меня в руины древнего города, который был настолько сильно разрушен и зарос лесом, что не сразу удалось его узнать. Ищем вот такой знак». Женщина присела на корточки, разгладила ладонью землю и пальцем нарисовала на ней причудливый узор. «Он может быть и на земле, и на деревьях, и на остатках стен. Далеко не отходим», — предостерег я их. «Здесь безопасно». «Ну, то есть безопаснее, чем в лесу», — быстро сказала мне женщина. Она же первая отыскала рисунок. Он был сделан грязью на большом листе растения, похожего на лопух. По одному из завитков мои спутники определили направление, куда идти дальше. Примерно через 50 метров обнаружился еще один узор метка. В итоге спустя 5 таких находок мы оказались рядом с входом в здание, с виду стоящего на честном слове. Он был настолько сильно затянут мхом, плющом и кустарником, что без помощи путеводного рисунка его и днем бы я не увидел. «Тебе придется здесь нас подождать», — сказала мне женщина. Ни я, ни лесорубы не представились друг другу, так и оставшись безымянными. Я смог узнать лишь имя одного их спутников, моей собеседницы, когда-то на эмоциях обратилась к нему. «Здесь вполне безопасно, только заклинаю тебя всем, что для тебя дорого, не лезь за нами». «Я и не собирался», честно сказал я. «В самом деле, хоть мне и было интересно узнать, что это за место, где лесорубы решили поискать лекарства от мора, но следить за ними не стану. Лучше немного попозже загляну сюда. Вдруг тут водится добыча с ценными навыками, которые защищают от смертельных недугов. И раз они выпадают местным жителям, то я получу на порядок больше. Место я запомнил, должен отыскать без чужой помощи». Троица лесорубов с трудом продвигалась сквозь обрушившиеся коридоры древнего комплекса. Где-то приходилось проползать, в других местах карабкаться к потолку и перемещаться только на руках, цепляясь за трещины и куски ржавого металла. Через полчаса они оказались в тесном, чуть-чуть подтопленном помещении. Впрочем, воды здесь было мало, немногим выше щиколотки. «Кажется, здесь», — неуверенно сказал один из мужчин. «Кажется», — зло переспросила женщина. В этот момент от дальней стены отделилась человеческая фигура в плаще с головы до пят. «Зачем пришли, древорубы?» — поинтересовалась она у гостей. «Нам нужна помощь», — быстро сказал Жак. «Это не к нам. Мы редко кому помогаем и уж точно не станем делать это для вас. Точнее, мы хотим кое-что купить у вас», — исправился лесоруб. «Это другое дело. У вас есть чем расплачиваться?» «Да». «Хорошо. Ступайте за мной». Неизвестный повернул вправо. Там в самом углу троица людей увидела узкую щель, теряющуюся в темноте. Ее было сложно увидеть даже им, обладающим хорошим ночным зрением. В отличие от предыдущего пути, сейчас лесорубы шли легко, не встречая никаких трудностей. Правда, местами приходилось протискиваться в узкие щели, но это были единственные сложности. Очень скоро они оказались в огромной пещере или искусственной подземной пустоте колоссального размера. Она была настолько велика, что здесь смог уместиться небольшой городок из нескольких сотен домиков и шалашей. Проводник провел Жака с его товарищами по самому краю поселения, чтобы они меньше видели местных обитателей, а те их. В конце извилистого пути они оказались возле приземистого и длинного домика с крошечными пыльными окошками и плоской крышей. Все здание оказалось построено из металлических листов, а окна были стеклянными. Только лишь Жак здесь был уже не в первый раз и уже привык к выбору строительного материала. А вот для его спутников стальные стены оказались в новинку. Проводник открыл дверь и вошел в дом. Появился через минуту и приглашающе поманил рукой. «Заходите». Судя по обстановке, это было что-то среднее между магазином, мастерской и складом. Жак отметил про себя, что с его последнего визита кое-что здесь поменялось. Добавились два новых железных шкафа с видимыми следами очистки их от грязи и ржавчины. Встретил их его старый знакомый, с кем лесоруб вел дела уже более года. «Нам нужен жетон со способностью, которая вылечит моровое поветрие», — сходу сказал лесоруб. «Есть, есть. И еще что-то для ускоренного и гарантированного становления навыка у возвышенного», — добавил он. «И такое найду, но без гарантий, что все это сработает на вашем человеке. Будь он здесь, я бы точно сказал, а потому предупреждаю, что я не желаю позже слышать претензии и обвинения», произнес хозяин дома. Речь его была слегка медлительная, будто он только что проснулся или каждое слово сначала обкатывает в голове и лишь затем произносит его вслух. «Это она», — Жак указал на свою спутницу. «Хаэм», — хмыкнул хозяин. «Она, говоришь?» «Да, у нас в поселке мор. Больше половины из нас больны, много умерло. Целитель не смог справиться с заразой. Да и вообще», — Жак в сердцах махнул рукой, — «он сам сейчас валяется между этим миром и другим». В этот момент подал голос их проводник. «Эта женщина не сможет принять талант», — произнес он из-за спины лесорубов. «И здесь нет того, что помогло бы ей сделать». «Не может быть», — воскликнула та, о ком зашла речь. «Я 2 месяца назад взяла новую ступень, и с прошлой еще не изучала ни одного нового таланта. Не имеет значения, сколько у тебя свободных ступеней для возвышения. Ты выбрала другой путь развития», — сказал ей наставительным тоном хозяин постройки. «Возможно, ваш целитель смог бы принять способность, а может и нет. Что до слов Гирга, то он редко ошибается в таких случаях. На моей памяти такого не случилось еще ни разу». Все равно, женщина запнулась, чтобы перевести дух, так как у нее перехватило спазмом горло. «Все равно я попробую, только зря потратишь свой товар. Впрочем, дело твое», — пожал плечами тот, и опять подал голос проводник. «За половину того, что ты хочешь заплатить за жетон, я назову тебя того, кто точно сможет изучить способность. Это кто-то из ваших?» «Не пойдет, никто из вас не захочет сходить в наш поселок», — влез в разговор Жак. «Нет, это человек. Далеко ходить за ним не придется, так как он здесь. Но сразу предупрежу, что договариваться с ним вам придется самим. Я лишь укажу на него». Женщина посмотрела на Жака. Тот пожал плечами. «Сама решай, Линда. Ты отдашь половину энергокристаллов просто за имя». Та в ответ скривилась, ожидая поддержки, каких-то аргументов, но в итоге она не получила ничего. Вновь повернувшись к подземным жителям, она сказала: «Называй имя. Оплату вперед». Линда молча достала горсть предметов, похожих на крошечные золотистые шайбы в пару миллиметров толщиной и около 5 диаметром, и высыпала на ближайший ящик. Проводник тут же ловко их сгреб. «Кто это?» «Охотник, с кем вы пришли сюда. Он сможет изучить талант с жетона и быстро его освоить». Эпилог. «Мои новые знакомые, те, что безымянные, отсутствовали достаточно долго. Солнце вновь окрасило светом горизонт, когда они появились. Вместе с ними на улицу вышел странный персонаж. Первая же мысль была, когда я взглянул на него: Палпатин после принятия темной силы. 90% эффекта шло от характерного плаща с большим капюшоном, который прятал лицо. Назад, поинтересовался я у Жака. «Пока нет. У нас есть разговор и предложение к тебе», — ответил тот. И тут же, не давая мне рта открыть, спросил: «У тебя есть свободная ступень для изучения таланта? Ты слишком много хочешь знать», — напрягся я. «Охотник, извини, что так говорю, просто имени твоего не знаю», — обратилась ко мне женщина. «И не надо его знать, я с вами ненадолго». «Пусть так, сейчас это не важно», — махнула она рукой. «Нам нужна твоя помощь. Нужно выучить лекарский талант. Я не могу, хотя пришла именно за этим. Вот он говорит, что я только испорчу жетон, зато ты с этим справишься легко». Она кивнула в сторону 4-го в их группе, того странного типа в плаще, от которого я ощущал неким чувством легкую угрозу. Думаю, у всех так бывало, когда при первом взгляде возникала антипатия к новому человеку и в дальнейшем это первое чувство оправдывалось. Человек оказывался полным ГМУ. Мы заплатим тебе вдвое больше, чем обещали возле ворот. От меня лично ты получишь жетон с навыком «Великая ювелирная работа». Он очень дорого стоит в любом городе. С чего ты взял, что я могу им помочь? Я этого не говорил. Тихим и, словно бы, шелестящим, как сухая листва, голосом произнес он. Только то, что у тебя есть возможность выучить новый талант без какого-либо риска. Тот талант, который нужен им. 30 тысяч марок и 10 жетонов с самыми дорогими талантами, которые есть у нас дома, сразу же после Палпатина сказал Жак. И помощь в любой момент. Можем мы хоть и немного, но иногда и такая малость может пригодиться. Пожалуйста, умоляюще произнесла женщина. У меня сын и дочь вечером свалились с горячкой. Им нужно успеть помочь до середины дня, потом они умрут. Я заключу с тобой договор на холопство, если поможешь. Как бы не пожалеть потом. В этом мире мне еще ни разу не отплатили благодарностью за доброе дело. Всегда моя доброта выходит боком мне же, мысленно скривился я, уже зная, что не смогу сказать этим людям нет после того, как услышал про умирающих детей. Черт, черт, черт, как только вылечу дровосеков и получу награду, то сразу же смотаюсь подальше от них, пока кармой в ответку не прилетела. Охотник, вновь подал голос Жак. Хорошо, я согласен, перебил я его. Тогда пошли, поманил к себе Палпатин. Что? Жак посмотрел на него удивленно. Зачем ему спускаться к вам? Давай мы купим жетон и принесем его сюда. Нет, изучить талант он должен сразу после покупки. Странный разговор заставил меня напрячься. Что там такое находится, чего я не должен увидеть по мнению лесоруба? Опять, что ли, куда-то влип? Но включать заднюю не стал. В конце концов, мне светит получить на халяву лечебный навык. Грех от такого отказываться. Тесные проходы внутри руин напомнили мне древний комплекс рядом со старательским городком. Такой же бардак, хаос и смертельная опасность в случае неверного шага. А уж какие слова я вспоминал мысленно, когда на одних руках полз по стене, просовывая пальцы в узкую горизонтальную трещину в ней. Среди них даже предлоги были нецензурными, если учесть вкладываемый в них смысл. Но весь негатив смыло волной удивления, стоило мне оказаться в огромной пещере, в которой расположилось немаленькое поселение. Больше половины зданий были собраны по типу бунгало в африканских и южноамериканских трущобах. Листы железа и пластика, или похожие на пластик, остекленные рамы с человеческий рост, закрашенные краской корпуса кунгов и прочих подобных конструкций, что смогли сохраниться в этом месте за века и века, прошедшие со времен древней катастрофы. Удивительно, как местные обитатели подземелья смогли притащить некоторые подобные штуки сюда. Они размером с кузов 40-тонника Тонара. Либо тут мифические гераклы живут, либо кузова валялись здесь с самого начала. Или не кузовой кунги, а нечто другое, например, внешняя оболочка какого-либо устройства. Теперь этого никто не расскажет. Человек в плаще вел нас по краю поселения и самой запущенной дорогой. Кажется, крайние постройки были нежилые или использовались в качестве склада. За все время я заметил 7 или 8 местных разумных обитателей. И если после первого я еще сомневался, что все правильно разглядел, да и второй не дал точной гарантии, что меня не подводит глаза, то после третьего стало ясно, с поселковыми что-то не то. Все они уж очень сильно напоминали киборгов. Я чуть за оружие не схватился. Только спокойствие лесорубов заставило меня повременить с началом бойни. Они поглядывали на подземников хоть и с плохо скрываемой нелюбовью и опаской, но без агрессии. Только бы меня не в ловушку привели, пришла в голову неприятная мысль. И сейчас уже не сделать ничего, только показывать вид, что не догадываюсь ни о чем и ждать подходящего момента. Привели меня к узкому и длинному зданию, собранному из металлических листов и с окошками в виде совсем небольших стеклопакетов в металлической раме. Внутри я увидел мужчину неопределенного возраста с лицом и руками изуродованными шрамами, глубокими оспинами и выступающими имплантатами, какие я видел у киборгов, созданных машинами из людей. «Не нужно хвататься за оружие, охотник», — сказал он вместо приветствия. «Здесь тебе никто не желает вреда. Если тебя пугает моя внешность, то не обращай на нее внимания. Хотя, я могу сделать так», в его руке появилась маска из темной кожи с прорезями для глаз и рта и выступом под нос. «Мне все равно, как ты выглядишь, Чуть покривил я душой. Мне сказали, что нужно купить жетон с лечебным навыком и установить его здесь. Все так, он убрал маску обратно в инвентарь. Вместо нее достал несколько кристаллов. Выбирай. Почему он? Шагнула вперед женщина. Навык нужен, чтобы лечить наших больных. Выбирать должны мы, а навык остается с ним навсегда. Полагаю, ему вряд ли понравится занять ценную ступень лечения морового поветрия, которая встречается не так прямо и часто. Угу, согласился я с ним, а потом добавил, увидев зверский взгляд дамочки. Но можно поискать компромисс. Поиск привел к тому, что мне достался кристалл с длинным названием «Восстановление организма к состоянию до недуга». Из описания понял то, что с его помощью можно лечить как болезни, так и раны. Главное условие одно – чтобы болезнь и ранение было не хроническим и появилось сравнительно недавно, то есть под свежие раны после боя и поселковый мор вполне подходит. Выучил талант прямо в этом ангаре за грязной ширмой из плотной ткани или тонкого пластика. Организм, как обычно, отозвался ломотой во всем теле, легкой тошнотой и слабостью. Но, думаю, к моменту, когда вернусь в поселок лесорубов, способность прочно устроиться в моей системе возвышения и станет готовой для работы. «Я вас провожу до поселка», — сообщил Палпатин, когда наша группа выбралась на поверхность. Здесь уже вовсю светило солнце. После темного и мрачного подземелья ее свет стал отличным катализатором улучшения настроения. А вот лесорубы стали еще мрачнее. И было с чего. Ведь каждый лишний потерянный час — это чья-то жизнь из их родных и знакомых. «Зачем?» – удивился Жак. «Со мной будет быстрее и безопаснее. Ну, если хочешь, то пошли», – пожал плечами лесоруб. В самом деле, незнакомец в плаще повел нас совсем другим путем, чем мы шли сюда. Он оказался чуть-чуть короче и легче. А самое главное то, что до самого чистокола мы не встретили никого из опасных хищников. «Дальше вы сами», — сказал он нам, остановившись в полукилометре от поселения. До открытого пространства, вырубки и ПЛА вокруг защитных стен, оставалось совсем чуть, и немного больше до дороги, где все так же стояли рогатки с сетями. «Да уж и так понятно», — бросил ему второй лесоруб, оставшийся для меня безымянным. «Никому не нужно, чтобы тебя видели с нами. Как только мы вышли на дорогу, я поинтересовался у своих спутников. Это кто такие? Похожи. Мы и сами знаем, на кого они похожи», грубо оборвал меня Жак. «Ты лучше мне сам все расскажи, а то ведь я начну спрашивать у других, и вдруг задам вопрос не тому, кому можно». Я многообещающе посмотрел на него. «А ты не понял?» — вместо него мне ответила женщина. «Нет, они похожи на киборгов, но таких я никогда не встречал. Все они вместо разговора и торговли старались оторвать мне голову. Это изгои. Не понял, что ли?» — резко и от чего-то приглушенным голосом произнес Жак. «Эй, ты не знаешь, кто это?» «Даже не слышал», — я отрицательно мотнул головой. «Так кто?» — лесорубы называли изгоями тех, кто в погоне за личной силой считали, что все способы позволены и риск оправдывает результат. Такие люди использовали таланты из чужой ветви, красной и черной, и только у одного из 100 получалось взять способность, которая была полностью противопоказана представителям белой ветви. Это даже не талант, способный превратить человека в полузмею или вырастить на его теле перья. Все-таки подобные жетоны падают с одновиткового, так сказать, сородича. Изгоев нигде не жалуют. Настолько, что стараются уничтожать при первой возможности и после любого слуха. И было с чего. Уставших, так сказать, мутантами, а как по мне, то так оно и есть, бывших людей сильно менялась психика. Агрессия возрастала в несколько раз. Шайки изгоев могут просто так уничтожить небольшое поселение внутри защищаемого пояса. Они нападают на караваны, на прииски и так далее. Никто из них не делит людей и разумные машины на своих и чужих. Для них враги все, даже такие же мутанты, если они отказываются поддерживать и присоединяться. Вот только подземное поселение говорит, что в страшилках про изгоев что-то не все сходится. Несколько сотен мутантов в нескольких часах от сотен людей живут и не вредят последним. Странно такое видеть, когда тебе рассказывают о том, какие они душегубы. И я оказался прав, когда услышал продолжение от Жака. Люди шли на огромный риск не просто так. У тех, кто ловил мутировавшую птицу удачи за хвост, удваивалось количество разрешенных на ступень талантов. К примеру, возвышенный изгой на 20-й ступени мог изучить 20 талантов из белой ветви и столько же из красной. «Вот теперь понятно», — хмыкнул я про себя. «Виновата банальная зависть, а не злость мутантов на весь мир. Кланы боятся конкуренции, вот и уничтожают тех, кто на дальней дистанции способен скинуть их с Олимпа. Так что очень советую не трепать языком о том, что ты видел и где побывал. В поселке не все знают про изгоев и то, что кое-кто ведет с ними дела, закончил свой рассказ Жак. Если брякнешь в каком-нибудь городе, то тебя самого мигом подвесят на мясницкий крюк, а потом и к нам наведаются. Ясно. Не волнуйся, буду молчать, ответил ему я. Чужой рассказ заставил серьезно задуматься кое над чем. А там живут только те, кто выучил навыки роботов. Или еще и те, кто с демонов берет способности. Под землей таких нет, насколько я знаю. Но слухи про таких уродов до меня доходили, и я бы с ними не хотел встретиться. Даже если буду сидеть дома, а он стоять на опушке леса напротив чистокола. Про демонических изгоев говорят, что они одиночки и убивают, чтобы жить. Самые сильные из трупов создают личную гвардию. Понятно. Сказал одно, а подумал другое. Я изучил один из талантов, взятых с существа черной ветви. Но изменений никаких в себе не ощущаю, и рядом со мной никто не мрет. Правда, и в описании жетона с навыком не говорилось, что он ведет к изменению тела в отличие от того же нечестивого высасывания жизни. Стал я мутантом или нет? Черт, теперь еще и этим будет мозг занят. Очередная, блин, фобия добавилась. Еще и странное внимание ко мне подземников в общий котел проблем стоит закинуть. Ведь ясно любому, что меня позвали вниз, чтобы посмотреть лично и сделать какие-то выводы. И вполне может быть так, что я вышел на поверхность с лесорубами только из-за того, что мутанты включили меня в какие-то свои планы. Единственное, за что их могу поблагодарить, они не потащили сразу на жертвенный алтарь и не посадили на цепь. За этими размышлениями не заметил, как со своей группой подошел к воротам поселка. Наконец-то, раздался счастливый голос Нила. Нормально сходили, Кожемяка устроился рядом с рогатками. Сел пятой точкой на землю и прислонился спиной к одной из оборонительных конструкций. Лучше некуда. Ты себя как чувствуешь? В принципе, можно было и не уточнять. Нил был белым, как снег, лицо покрыто каплями пота, а губы страшными корками, будто на них наклеили восковые пластинки. Совсем худо, ногу словно рвет на части. Даже уже стало все равно, сдохну от мора или сожрет какой-нибудь монстр. Нога и в самом деле выглядела так, что ее остается только отрезать и закопать поглубже. Веревки он разрезал и выбросил деревяшки шины, чтобы облегчить страдания. Когда-то давно я читал старую книжку про героического советского летчика, сбитого фашистами на оккупированных территориях. При приземлении он получил ранение ног, вследствие чего развилась гангрена. Так вот, когда читал описание раздувшихся гниющих ног, то представлял нечто ужасное и страшное. Сейчас я видел наяву те свои мысли. Сейчас попробую тебе помочь. Только не спрашивай, почему не делал этого раньше, сказал я ему и опустился рядом с ним на одно колено. Эй, заволновался Жак, ты что собираешься делать? Энергия нужна нашим людям, договаривались, что ты станешь их лечить. Проверяю талант в деле, отмахнулся я от его претензий, и добавил, или ты считаешь, что энергии на один перелом уйдет больше, чем на умирающего от мора? Пусть лечит. Жак, оставь его в покое, пришла мне на помощь женщина, а потом сказала мне, ты только быстрее, пожалуйста, вот сейчас и проверим, как быстро у меня получится. Я положил обе ладони на лодыжку Нила, сравнявшуюся по размеру с бедром, и активировал навык. Лечение сопровождалось ощущением холодка в груди. По мере работы навыка пострадавшая часть ноги на глазах уменьшалась и приобретала здоровый внешний вид. Одновременно с этим возвращался нормальный цвет лица. Ушло всего минуты две на все. Под конец лечения Нил выглядел, как новенький. Точь-в-точь, как в момент нашего знакомства, если не обращать внимания на потрепанность одежды и грязь на теле. Энергии ушло сравнительно немного. Еще на две дюжины таких больных осталось. Оставив его приходить в себя, после исчезновения боли мужик попал под такую волну эйфории, что стал похож на счастливого обдолбанного наркомана. Я с троицей лесорубов направился в поселок. «А этого зачем тащите с собой?» — крикнул сверху охранник. «Это лекарь, он будет лечить наших», — ответил ему Жак. «Открывай уже». Изнутри поселение напоминало одновременно русские деревни и городки Дикого Запада, какими их показывают в кино. Улицы были пустынные, ни одной живой души на них, даже животных. Только голоса последних раздавались из некоторых дворов. Смерть или болезнь хозяев не позволила накормить домашний скот, доить коз с коровами и убирать за ними. Пока что прошло около 2 суток и почти все они еще живы, но уже завтра начнется массовый падеж. Пошли скорее, женщина схватила меня за руку и потащила вглубь поселка едва ли не бегом, пожалуйста, быстрее, только бы ее дети были еще живы. Если уже того, то она с ума сойдет и запросто нападет на меня, пронеслась в голове мысль. Нам повезло, к нашему приходу оба ребенка еще дышали, хотя выглядели они ужасно. Их кожа была покрыта красной сыпью и очагами волдырей с гноем внутри. Было немного страшно и неприятно прикасаться к язвам, но удалось перебороть себя. На лечение одного ребенка ушло чуть-чуть больше энергии, чем на Нила, а вот времени столько же. От последствия мора остались только следы гноя и тяжелый неприятный запах. «Мамочка», первое, что произнесла девочка, которой я занялся в первую очередь, и она потянулась к женщине. Как только с детьми я закончил, так сразу же попал в руки Жака. Он повел меня по поселку. Дома с больными хозяевами он выбирал по какому-то своему счету, иногда проходя мимо тех, где точно находились заразившиеся и нуждающиеся в моей помощи. Не сильно удивлюсь, если сводил с одними счеты и нарабатывал авторитет у других. Чисто по-человечески такое поведение попахивало гнильцой. Но кто знает, как поступил бы я на его месте, если бы выпал случай свести счеты со своими врагами чужими руками. А еще я был не врач, не давал клятву Гиппократа, чтобы бросаться с рьяным энтузиазмом к любому больному, попавшемуся на моем пути. Опустошив одно из сосредоточий, энергия из которого шла на активацию лечебного дара, я на 3 часа залег на отдых в чистом доме, где не было больных. И как только восстановил резерв, то немедленно продолжил лечение. К середине ночи все выжившие больные были поставлены на ноги, а к утру вернулись из Бервы лесорубы, которых туда отправили сразу же, как появились первые заболевшие. С собой у них было лекарство от мора, ведь я хоть людей и вылечил, но иммунитета к заразе у тех как не было, так и не появилось. В любой момент они могли вновь покрыться гнойниками и свалиться с ног, тем более что очагов для повторного заражения в поселке навалом. Грязная одежда, трупы, выделение с тел в помещениях, где они лежали и так далее. Пару дней нужно только на то, чтобы все отмыть, отскоблить и выжечь. Всего умерло больше 40 человек, как я услышал. Это примерно каждый 5-й лесоруб. Больше всего почему-то досталось взрослым и самым сильным жителям поселка. Я ушел из него во 2-й половине дня, когда стало ясно, что острой необходимости в моей помощи нет. В качестве части оплаты взял 1 порцию лекарства. Как-никак, а контактировал с больными, и зараза может уже гулять в моей крови, ища удобный момент, чтобы вылезти наружу. Даже если себя накручиваю, то лишняя страховка не помешает. После завершения лечения и отдыха я получил награду. Сразу же повысил ступень возвышения до 23-й и изучил 5 талантов. Изменяемый орлиный взгляд, бычья мощь, подножная еда, лесное укрытие и уменьшение запаха тела. Про 1-й талант я уже упоминал. 2-й особых пояснений не требует, с небольшими поправками. Это все та же сила, только в иной обертке. 3-й позволял питаться буквально травой, если иной пищи нет под рукой. Правда, он вносил небольшие изменения во внутренние органы, но именно что небольшие. Проблем от них я не заимею. Про уменьшение запаха, думаю, тоже все понятно. Что же до лесного укрытия, то с этим навыком я смогу интуитивно находить в лесу такие места, где можно будет укрыться от врагов, переночевать в безопасности и комфорте или переждать непогоду. Считаю, что эти навыки будут для меня полезными. Увы, но у лесорубов не имелось ничего лучше. Не успел я углубиться в лес, как передо мной словно из ниоткуда оказались 3 незнакомцев. В одном из них я опознал Палпатина. Оставшуюся парочку же видел впервые в жизни. Они тоже оказались изгоями. Дав себя рассмотреть, они вновь растворились в воздухе. Я применил поисковый навык, но никого не ощутил, даже обладателя плаща с капюшоном. «Понятненько», — про себя сказал я. «Ясно, что изгои сейчас проявили нечто вроде знака доброй воли, показавшись мне на глаза». «Что?» — первым спросил я. «Нам нужна твоя помощь, охотник. Заплатим очень хорошо», — сказал он в ответ. «А если я скажу, что не интересует, то пожал плечами. Мы пойдем за тобой следом и будем просить принять наше предложение. Просто пойдете и просто попросите», — скептически произнес я. «Не попытайтесь скрутить и утащить к себе, чтобы силой и угрозами заставить помочь вам? Нет, какая же это будет помощь, когда из-под кнута?» И тут до меня дошло. Я иду в город. Вы тоже со мной туда? Да. Твою мать, выругался я. Если все рассказанное Жаком об изгоях правда, то меня будут ждать крупные проблемы в любом населенном пункте. Как бы я ни отнекивался, что с мутантами меня ничего не связывает, мне никто не поверит. Это те же угрозы. Ничуть. Просто стечение обстоятельств. И хочу заметить, что они выгодны всем сторонам. В конце концов, ты сам пришел к нам. Это судьба, охотник. Что конкретно тебе от меня нужно? То же самое, что древорубам, которые тебя использовали, а вместо благодарности хотят убить. Что? По твоим следам идут 5 их лучших лесовиков с поисковыми амулетами. Ночью они нападут на тебя и попытаются прикончить. Зачем? Им так жалко выплаченные марки и жетоны, не поверил я ему. На них им наплевать. Тогда зачем? Чтобы ты не рассказал про нас. Если кланы узнают, то превратят их поселок в пепел за то, что ведут с нами дела. Не пощадят никого. И вас, ну, до нас они не дотянутся. Руки коротки, в голосе собеседника проскочила злая усмешка. Палпатин не соврал. Я вернулся немного назад, спрятался в укромном месте в зарослях рядом с тропой, по которой недавно прошел, и стал ждать. Спустя 1.5 часа ожидания клюнуло. По моему следу шли 5 здоровых крепких мужиков, увешанных оружием. 2 из них узнал. Видел в поселке, когда лечил больных. Так что вам нужно, вновь повторил я свой вопрос Палпатину, выучить один особый талант. Никто из нас с этим не справится, а ты можешь. Черт с вами, согласен.